что же теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно. Окна во двор. И вдруг он сам понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну нет, — подумал он, — этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон. Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был наполовину исписан символами, которых Малянов не понимал. — Я пойду, Фил, — сказал Малянов. Вечеровский поднял к нему рыжее лицо. — Конечно. Завтра у меня экзамен. А сегодня я весь день дома. Звони или заходи. — Хорошо, — сказал Малянов. По лестнице он спускался неторопливо. Торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Колям вспрыгнет мне на колени. Я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую, наконец, трезво и спокойно все это продумать. Жаль, телевизора нет. Посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное, комедию какую-нибудь или футбол. Пасьянсик разложу. Что-то я давно пасьянсов не раскладывал. Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Так. Дверь квартиры была приоткрыта. Он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос, и что-то отвечал незнакомый детский голос. Глава пятая. Там сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки. — Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты пропадаешь? Огромные щеки его пылали лиловым румянцем. Черные, как маслины, глаза блестели. Жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имело место наполовину опустошенная бутылка экспортной столичной и всякие яства из стола заказов. — Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули, тебя ждали. Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался. — Так, так, так, — произнес Малянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом, моя крепость, так это называется. — Взятая штурмом! «Взятая штурмом, отец!» — заорал Вайнгартен. «Слушай, откуда у тебя такая водка и жратва?» Малянов протянул руку красавцу. И тот тоже протянул руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость. «Мы тут без вас нахозяйничали», — сказал он сконфуженно. «Это я виноват». «Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро». «Дядя трус!» — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул и все тоже вздрогнули. «Ну-ну, тише!» — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.